Глава 20. Высокое столичное начальство создало межобластную комиссию по расследованию трех убийств, возглавил ее Каверин. Вот уже третьи сутки обитатели в станичном гостевом домике на берегу живописного пруда Максим, Хельга и Маргарита Сергеевна. Дожидаясь, когда местный патологоанатом под руководством Гиреева разгадают причину смерти алкаша Пивенко, Родион Петрович разрывался на части, порой казалось, что сотовый телефон просто приклеился к его уху. Всеми мыслями главврач был в родном хосписе по имени Чудо со своими уникальными пациентами. Но уехать, не доведя дело до конца, он не мог. Марго сидела на лавочке у самой воды и играла с маленькими хвостатыми земноводными. Жаль, Лилии здесь нет, вот бы наигралась вдоволь. Интересно, а там в Средней Азии тритоны водятся или нет? Сзади, шурша опавшей листвой, подошел Гиреев. Тритоны — общее название группы животных из отряда хвостатых земноводных. Обычно тритоны живут и в воде, и на суше, но почти всегда в местах, богатых растительностью. Тех, которые обитают на суше, называют саламандрами. «Карла Чапика, надеюсь, не забыла еще?» Маргарита вздрогнула от неожиданности и обернулась. «Родион Петрович, раз ты мне лекцию про этих зверушек начал читать, значит, узнал таки, отчего скончался глубоко уважаемый Игнатий Спиридонович. Должен тебя разочаровать. Ты хотел от меня услышать, что его, как и грача, благородно спровадили на тот свет, подсыпав в чашку с кофе мелко истолченный алмаз. А нет, в его проспиртованном, полуразложившемся желудке я ничего подобного не обнаружил. Сдается мне, что в его повседневное пойло кто-то добавил изрядную долю метилового спирта. Точно установить это уже невозможно. Слишком долго покойник пробыл в гордом одиночестве, ожидая приезда судмедэксперта. Но симптомы окоченения тела указывают именно на это. Здоровый организм еще, может быть, и смог перебороть подобную заразу, отделался бы только полной потерей зрения. Ну а предцирозная печень покойничка, увы, элементарно отказала. Свое заключение я уже передал следователю, так что пришел откланяться и как можно быстрее покинуть эти дивные сельские места. За столом, установленном на веранде гостевого дома, началась игра «Отгадай слово». Что значит две буквы «СК», начертанные человеком в предсмертной агонии, размышляла вслух Хельга. «Скула», — предложил Максим. «Нет», — ответила Марго. «Силуянов утверждает, что он давно уже перебрался на тот свет, и у меня нет никаких оснований не верить ему. Может быть, скотник? Тут ведь должны быть люди, ухаживающие за скотом», — не унималась Хельга. «Нет», — на этот раз возразил Максим. «Я уже ломал голову над этими буквами, и мы с местными участковыми проверили всех скотников в округе. У всех безупречное алиби. Скелет или кто-то очень худой. Были у покойника в друзьях или знакомых очень худые люди», — произнесла Марго. «Да, задачка. Станица не маленькая, народ здесь живет разной весовой категории», — проворчал Каверин. «Но она в целом выполнима. За эти дни, что мы тут пребываем, я не видела сильно изнеможденных или совсем худых людей. Скорее наоборот, здоровая крестьянская пища и великолепные природные условия сами по себе способствуют быстрому наращиванию мышечной массы, и не только мышечной», — съязвила Маргарита. «Другое дело, что этот скелет вполне мог бы быть не местным, а, скажем, приехать к нашему алкашу в гости. Надо участкового расспросить, ему-то каждый пришлый человек сразу в глаза бросается. Максим, а что там с пальчиками, на стаканах, бутылке и в доме вообще? Ты их по картотеке проверял? Может, через них на знакомого выйдем?» Марко посмотрела на Каверина, как преподаватель на нерадивого ученика. «Проверяли мы отпечатки. В основном они все Пивенко принадлежат. А те, что не принадлежат, в нашей картотеке не числятся». «Так, все, меняем тему», — решительно сказала Марко и встала из-за стола. «За что алкаш убил сторожа? Что такого мог увидеть старик в центре станицы, Его ведь нашли там возле монумента. Следов перемещения тела нет. Да что угодно мог увидеть сторож. Дом алкаша ведь совсем рядом. Привезли, что-то выгружали. В колхозе. Тьфу ты, в агрохозяйстве. Что-то украли или еще что-то ворованное привезли. Размышлял вслух Каверин. Не сходится, смотря куда-то в сторону, возразила Марго. Во-первых, дед-сторож был подслеповат. Во-вторых, даже если он что-то увидел, как могло получиться, что Пивенко подошел к нему сзади и ударил? Или сам алкаш наблюдал издали, как кто-то орудует около его дома, разве что на шухере стоял? Марко звонко хлопнула себе ладонью по лбу. «Я знаю, что хотел написать алкаш. У меня только что тумблер щелкнул мозгу. Лучше позже, чем никогда. СК — это значит скульптор». «Кто?» — разом переспросили Хельга и Максим. «При чем тут скульптор? Какой в станице может быть скульптор?» Максим с удивлением посмотрел на женщину. «В станице может и никакой, но в городе обязательно есть. Ты не веришь моему тумблеру?» «Это ты зря. Проверено годами. Пойдем быстрее к монументу казака. Его надо как следует осмотреть». Казалось, ничего особенного в этой композиции нет. Стоит себе казак и стоит. Держит в руке саблю. Размером не выше, не чета областному памятнику. Однако все при нем. И газыри, и черкеска. Уже совсем отчаявшись, Марго раз за разом обходила монумент по часовой стрелке и против. Поодаль стала собираться толпа любопытных станичников. Тумблер в голове женщины предательски молчал. Ломать монумент мне, конечно, никто не позволит, это точно. Но ведь увидел сторож что-то такое именно возле него. Значит, кто-то что-то прятал здесь, вероятно, в нем самом. Стоп, а если наоборот, не прятал, а извлекал? Но что и откуда? Марго еще раз посмотрела на скульптуру. Рука сама собой стала ощупывать складки на одежде казака, газыри, руку, саблю. Подошел Максим, пристально следил за движением Маргариты. Наконец, Марго нашла то, что искала. Еле заметный рычажок на эфесе сабля. Раздался щелчок. Казацкая сабля раскрылась, как футляр. Из образовавшегося пространства выпала шашка в ножнах, богато украшенная драгоценными камнями. Рукоятка сабли также переливалась на солнце всеми гранями многочисленных камней. Вокруг находки сразу образовалась толпа зевак. Каждый хотел потрогать диковинную штуковину. Марго бережно передала находку Максиму. Следователь перевернул ножны. Оборотная сторона их почти не имела украшений. Повсюду виднелись углубления, в которых когда-то эти драгоценности располагались.